После завтрака взял в руки армейский тактический корвет, выбрал на экране нужный коннект и нажал кнопку вызова. «Кто это?» Из микрофона гаджета раздался слегка хрипловатый и не очень довольный голос Шувалова-Волынского. Похоже, вчера вечером ему было очень хорошо, до такой степени, что плохо нынешним утром. А вот и нечего бесконтрольно бухать. Он хоть и ввел в свою мобилу номер моего телефона, теперь на похмельную голову напряженно вспоминает, кто такой тот загадочный И.С., посмевший прервать его отдых в столь ранний час. Бронислав Ярославович, доброе утро. С максимально возможной бодростью в голосе поздоровался я. Вас беспокоит Иван Силаев, надеюсь, не забыли своего проводника по пустошам. А Ваня, уже более радостным голосом воскликнул чародей, похоже, все-таки успел наложить на себя заклинание магического оздоровления. Рад тебя слышать. К сожалению, времени у меня в обрез. Вот же засранец, времени, видите ли, у него в обрез. Не позвони я ему, так и продрых бы до самого обеда. Дела, понимаешь ли, важные и безотлагательные. Я быстро, ваша милость. Если вы не в курсе, недавно в наших пустошах случился катаклизм. Не смеши меня, Иван, и не держи за дурака. Кто ж теперь не знает о существовании ваших дубков? Признаться, сам собирался посетить ваши края и прогуляться по тем местам, но дела, не позволяют воплотиться в жизнь большинству наших задумок. Ну да, бухать и девок срамных окучивать, что может быть важнее? Вопрос риторический. Кстати, с чего это я так уверен в том, что мой собеседник вчера изрядно бухнул? А вот уверенный все тут, можно сказать, знание, основанное на интуиции, магической интуиции. Так чего ты от меня хочешь? Дело в том, Бронислав Ярославович, что у меня в руках случайно оказалось 23 необычных кристалла, предположительно обломков сердца гнезда, о котором вы мне рассказывали во время нашего с вами совместного поха. Так, стоп, более ни слова, молодой человек. Довольно оперативно сориентировался чародей. Сейчас я в Москве, в Тобольске буду часика через 4-5, в дубки прилечу еще через пару-тройку часов, так что подходи в привал странника часам к 16. Впрочем, я дополнительно позвоню, чтобы ты не отирался там понапрасну. Короче, жди моего звонка. Может, лучше вы ко мне, ваша милость? Дело в том, что гостиница переполнена приезжими до отказа, а у меня в доме есть возможности переночевать. Ладно, на месте решим, сказал маг и разорвал соединение. Вот так-то, замануха сработала. Оно и не мудрено, поскольку по случайно оброненным словам самого Шувалова-Волынского именно он является главным орденским специалистом по разного рода кристаллам. Неспроста же он в свое время поперся в вонючий лог за солнечными камнями. И еще один момент, как мне показалось, не все столь уж и безоблачно в магическом сообществе. Эко забеспокоилось их магичество насчет вероятной прослушки. Вообще-то, со своей стороны могу гарантировать, что все подключенные к нашей линии связи сторонние сканирующие устройства мне удалось подавить на время нашего разговора. Не скажу, каким именно образом, лишь намекну, что это исключительно заслуга преподавателей информатики моего родного военного университета, ну и мое стремление к постижению научных знаний, а в этом мире еще и магия мне в помощь. После общения с представителем ордена зрящих и надзирающих я вышел на крыльцо и, убедившись лишний раз, что до приезда гостя лучше посидеть дома, вернулся обратно. От нечего делать, вновь погрузился в дебри глобальной сети. Интернет-серфинг неожиданно увлек, особенно флудилища на всякие интересные темы. Удивительно, но целый сайт был посвящен размеру бюста некой популярной певицы баронессы Эрики Вандер. Кстати, весьма симпотная блондинка с голубыми глазищами, к тому же поет в основном на французском, хоть по национальности австриячка. Я б ей, ну сами понимаете, свести что ли знакомство, а что идея? В прежней жизни уже после увольнения из армии, если кто забыл, я занимался поиском разного рода старинных вещиц. Так вот, в результате этих поисков я наткнулся на пару пластинок Патриси Касс. Неплохая певица, голос сильный приятный. Потом еще и в сетях отыскал ее песни. Поскольку французским владею свободно, после поры прослушивания уже и сам их напевал. Знаю, знаю, не напоминайте, нет у меня слуха. Так что мурлыкал исключительно себе под нос во время работы, ну типа нам песня «Строить и жить» помогает. Короче, с помощью текстового редактора накропал слова «Монмец мои», предварительно проверив посредством электронного переводчика французский текст иной реальности на лингвистическое и смысловое соответствие. К моему удовлетворению, Никаких ляпов выявлено не было, с музыкой получилось немного сложнее. Пришлось помудрить с магией. Сначала воскресил в памяти оригинальное выступление Патриси, перенес запись на кристалл, затем после некоторых хитроумных манипуляций удалил из записи голос певицы. Оцифрованную музыку вместе со словами отослал электронным письмом Эрике Вандер, с припиской, мол, от ярого почитателя в дар обворожительной красавицы безвозмездно, то есть даром. Каюсь, чистой воды баловство, но, все-таки, баловство полезное, поскольку парочку занимательных навыков отточил. После плотного обеда пару часиков вздремнул, затем еще полчаса пялился в экран телевизора, где очередной диванный аналитик распинался по поводу васюганского события. Именно такое официальное название получило слияние земной реальности с осколком иного мира. Бородатый, обрюзгший от неумеренного употребления пива мужик с уверенным видом вещал какую-то ахинею. Для кого-то, вполне возможно, его словеса были откровением, для меня же чисто поржать. Потом посмотрел очередной выпуск новостей. Самой горячей темой дня стала попытка вооруженной группы исламских фундаменталистов при серьезной магической поддержке прорваться на территорию Нарбулинка, летней резиденции Далай-ламы в столице тибетского независимого княжества. Захватив воплощение бодхисаттвы Авалокитешвары, террористы рассчитывали выдвинуть ультиматум официальным властям Индии, чтобы те выпустили из тюрем порядка 10 тысяч своих единомышленников. Однако столь хитроумный замысел сорвался еще на самом первоначальном этапе реализации. Охрана Далай-ламы оказалась крепким орешком. Террористическая группа даже пискнуть не успела, как была окружена и ликвидирована физически. Из других сообщений мое внимание привлекло вооруженное столкновение боевых флотов Калифорнийской республики и Королевства Мексика за контроль над Филиппинским архипелагом. Велотекущее противостояние между этими государствами длится вот уже лет 10, и вот наконец-то первое сражение. Любознательной публике крайне интересно, что же будет дальше, поскольку, пока мест не ясно, кто именно вышел победителем. Каждая воюющая сторона утверждает, что выиграла битву именно она. Однако средства орбитального контроля за поверхностью Земли ряда государств показали, что потери двух государств были примерно равными, может быть, с незначительным перевесом калифорнийцев. Интересное здесь устройство мира. Если государства на территории Европы и Азии примерно соответствуют границам моей первой реальности, в новом свете творится сущий раскардаш. Взять хотя бы территорию США. Здесь единого государства вообще никогда не было, существует с десяток независимых стран, образованных на языковой основе большинства ее граждан. Живут себе довольно мирно, впрочем, всякое бывает между соседями. Мексика здесь независимое королевство. Канада также раздроблена на 6 государств-республик. Аляска исключительно русская. Помимо Аляски, Россия наложила лапу на кучу островов в Тихом океане, включая Хоккайдо и Формозу. Еще каким-то загадочным образом Канарский архипелаг сумела прихватизировать, словечко также из лексикона моего обожаемого дедули. Еще один момент – массового вывоза чернокожего африканского населения на хлопковые и сахарные плантации Нового Света в этой реальности не случилось, так что расовый состав населения там абсолютно отличный от того, что наблюдается в первой моей реальности. Около 5 вечера наконец поступил ожидаемый звонок от Шувалова-Волынского. «Иван, ты оказался прав, привал странника забит под завязку, так что, если не возражаешь, мы к тебе. Бронислав Ярославович, буду рад предоставить вам и вашим товарищам крышу над головой, сытную еду, ну и все прочее, чего душа пожелает», немного подумав, слегка подкорректировал формулировку. «Женского внимания не гарантирую, с этим как-нибудь сами разбирайтесь». В ответ из динамика послышался задорный смех, как минимум 3 человек и чей-то незнакомый голос произнес: «Броня, а парнишка-то твой с чувством юмора. Хорошо, через пару минут жди нас в гости», — сказал Шувалов-Волынский и отключился, при этом ни словом не обмолвился о количестве ожидаемых гостей. «Ну и ладно, пересчитаю народ, когда появится. Человек 5-6 сумею разместить в относительных удобствах. Вряд ли гостей припрется больше, скорее, меньше». Я оказался прав, визитеров оказалось 3. Помимо Бронислава Ярославовича в составе группы был мужчина несколько моложе Шувалова-Волынского, высокорослый, могучего телосложения, синеглазый с густой рыжей копной на голове, пышными бакенбардами, и совсем еще молодой парнишка худосочной, нескладной, непримечательной физиономией. Наличие у всех гостей дара я определил при первом же взгляде. Меня также пытались просканировать, но к этому я был вполне готов и смог полностью закрыться. Крапивин Виктор Александрович, астральный паладин, искоренитель 4-го ранга, представил рыжего Бронислав Ярославович и, кивнув в сторону прибывшего с ними юноши, сказал: «А это мой ассистент Кузьмичев Константин Афиногенович. Прошу любить и жаловать». Дурацкая, на мой взгляд, формулировка. Ладно жаловать, но любить уж увольте, у меня другие гендерные предпочтения. Умничать не стал, пожал руки гостям и, указав рукой на домашние тапочки, предназначенные специально для гостей, произнес с видом радушного хозяина: «Снимайте мокрые плащи, переобувайтесь, самовар на подходе, согрейтесь с дороги, а пока поднимайтесь по лестнице на второй этаж в гостиную, там располагайтесь где кому удобно. Да если что, туалет и ванная комната вон там». На что Шувалов Волынский поблагодарил меня от лица всей прибывшей команды и велел с разносолами не перебарщивать. «От горячего чая, Ваня, не откажемся, на ужин, ты уж извини, не останемся. Нам в Тобольский аэропорт на вечерний московский рейс необходимо успеть». «Нет так нет», я пожал плечами и отправился на кухню за давно готовым самоваром, вареньем, пирожками и прочими заедками к чаю. Трапезу организовал в гостиной на втором этаже. К закускам поставил на стол пару пузырей ржаной водки и бутылку Арарата, приятного напитка из солнечной Армении. На вкус напоминает тамошний коньяк иной реальности. В этом мире армяне при всей своей наглости и хитрожопости так и не решились заимствовать у французов название «коньяк», ибо патентное право здесь работает четко и жестко, и нарушителю грозят весьма и весьма болезненные санкции. Стоит также отметить, что игристые вина российского производства никому и в голову не придет назвать шампанским. Выпили чаю с дороги. Старшие позволили себе по три рюмки прозрачной, ассистент побаловал себя коньячком. Я же за компанию лишь пригубил армянского напитка. Арарат, на мой искушенный взгляд, оказался очень даже недурственен. Данный факт взял на заметку. За чаем деловых разговоров не вели. Лишь после того, как я унес на кухню остатки еды, грязную посуду и самовар, Шувалов Волынский посмотрел на меня вопрошающим взглядом и с предвкушением в голосе сказал: «Итак, Ваня, показывай». «А мне что?» «А мне недолго». Поставил на стол заранее подготовленный полотняный мешок с 23 кристаллами и, развязав тесемки, высыпал содержимое перед гостями. «Вот, смотрите». В том, что трясущиеся от жадности руки вовсе не речевой художественный оборот, я смог убедиться лишь сегодня. Так вот, мои гости схватили этими самыми трясущимися ручонками каждый по камешку и принялись их пристально разглядывать. При этом даже пытались воздействовать на кристаллы всякими магическими приемами. Я же про себя ржал, как сивый мерин. «Давайте, давайте, все равно ничего у вас не выйдет, ибо сам недавно как только не пытался воздействовать на неподатливый объект». Впрочем, уж очень долго куражиться таким образом над потугами гостей у меня не вышло. В какой-то момент Виктор Александрович Крапивин извлек из кармана нечто, напоминающее лазерную линейку, и, направив на кристалл, привел то ли артефакт, то ли технологический гаджет в действие. В результате из прибора вырвался яркий луч синего света и устремился внутрь кристаллической, ну или какой-то иной, структуры и, о чудо, на этот раз осколок отреагировал на воздействие. Луч не просто был разложен по спектру, таких отлично видимых в воздухе радуг из него вырвалось неисчислимое множество. В комплексе картина напоминала объемную калейдоскопическую форму. Невозможно словами описать столь чудное зрелище, но, уж поверьте, ничего подобного раньше видеть мне не доводилось. «Как видите, господа», прокомментировал свои действия рыжеволосый чародей, «на наших глазах происходит невозможное. Монохроматический когерентный луч лазера, пройдя сквозь прозрачный объект, трансформировался столь странным образом. Выражаясь простыми словами, он выдал комплекс радуг. То есть случилось нечто в принципе невозможное, ну вы сами понимаете». Вот так-то и, обведя поочередно глазами присутствующих в комнате, выдал безапелляционное: «Вне всяких сомнений, мы имеем дело с частичкой энергоинформационного средоточия осколка иной реальности. Ты полностью в этом уверен, Витек?» «Абсолютно, броня», — сказал Крапивин и с улыбкой добавил: «На все 100 нет 200%, так что, можешь не сомневаться». Следующий вопрос Шувалова Волынского был адресован мне: «Где ты их нашел, Иван?» «В желудке одной из павших тварей», — не моргнув глазом соврал я. «Дело в том, что в момент катаклизма я находился неподалеку от гиблой Мари. Когда шарахнуло, решил прогуляться, взглянуть, что там случилось. по пути набрел на здоровенную тушу издыхающего монстра пустоши. Решил ливера с него набрать, алхимики на всякие железы и прочие внутренние органы неплохо платят. Желудок вскрыл, а оно из него как посыплется. Короче, прихватил заодно с печенью почками, сердцем и прочими органами. А потом покопался в сети, да и разговор наш с вами, Бронислав Ярославович, тот, что состоялся у костра во время ночной стоянки, вспомнил и сообразил, с чем именно имею дело. Себе ничего не оставил? С нескрываемой подозрительностью в голосе поинтересовался Шувалов-Волынский. А мне-то они зачем? Разумеется, все до единого вам передал. После моих слов пожилой маг вопросительно посмотрел на своего молодого ассистента, на что тот тут же уверенно выдал. Не врет, Бронислав Ярославович, точно все кристаллы передал нам. После этих слов он немного смущенно добавил, вот чувствую, что он не одаренный, но что-то в нем такое, что не дает мне покоя, мастер. А это, физиономия чародея осветила довольная улыбка, не бери в голову, Костя. Сам в походе неоднократно проверял его на наличие дара, не сразу сообразил, что Иван, банальный латент, коему не суждено стать магом, при этом кое-какими специфическими способностями он все-таки обладает. Это никакая не магия, скорее врожденная экстрасенсорика на уровне природных инстинктов. Он ее чуйка именует. Вот и здорово, что без каких-либо потуг с моей стороны, мэтр объяснил своему ученику, с чем именно тот столкнулся. А я-то уж, было, волноваться начал. Шувалов-Волынский вновь перевел на меня взгляд своих поблекших от возраста голубых глаз. Ты молодец, Иван, что связался именно со мной. Но это же не просто так от щедрот душевных, чего желаешь взамен кристаллов. Скажу сразу, твоя находка бесценна, но много денег наш орден дать тебе не сможет. Вы правы, Бронислав Ярославович, я позвонил вам не просто так, а как представителю магического сообщества, которому могу доверять. Деньги в нашем захолустье мне, по большому счету, без надобности, я даже подаренный вами чек еще не обналичил. Требуется полное излечение моей головы от последствий родовой травмы. Если ваш орден окажет такую услугу, мы будем с вами полностью в расчете. После того, как я озвучил свое пожелание, физиономия Шувалова-Волынского осветилась благодушной улыбкой. Он понимающе кивнул и достал из поясного чехла весьма дорогой коммуникатор шведской фирмы Эдельвейс. 1005 целковых, отметил я про себя, шикуют маги, а как дело до расчетов доходит, на недостаток средств ссылаются, мол твоя находка бесценная, но много денег не дадим, жмоты. Ворчу про себя вовсе не со зла, скорее, для порядка. Шувалова-Волынского уважаю как человека, а то, что орденские еще те скупердяи, ничуть не удивлен. Пока я мысленно купался в собственной желчи, пожилой чародей выбрал в адресной книге нужный номер и активировал вызов. Вскоре на экране мобильного устройства возникла физиономия того самого целителя, что оказывал помощь Шувалову-Волынскому. После того, как я благополучно вытащил его недвижимую тушку из пустоши, еще и добытые кристаллы не бросил. Пересвет Андреевич, рад тебя видеть. Бронислав Ярославович, по какому вопросу? Неужели решили пройти рекомендованный нашим магистром курс омоложения? Нет, соратник, я еще в стариках похожу какое-то время. Тут дело такое, надо бы одного парнишку в норму привести. Пациенту 22 года, родовая травма лица. Предваряя твой вопрос, скажу, он не член нашего ордена. Поэтому за свои услуги ты получишь полную компенсацию из орденской кассы. Вне всяких сомнений, целитель остался вполне доволен, похоже, соратников ему приходится пользовать бескорыстно, ну или за скромный оклад. А тут, неожиданный приработок нарисовался. Вот знать бы раньше, я бы без посредников дела с ним порешал, а в качестве награды пару жемчужин не пожалел, лишь бы нужную бумажку на руки получить, мол, некий Иван Силаев не сам по себе выздоровел, а получил всю необходимую помощь от дипломированного чародея Пересвета Алексеевича, не знаю, как его по фамилии. «Хорошо, привози своего травмированного», — сказал целитель и тут же добавил. «Да, еще один момент, покажи-ка мне его физию, чтобы понимать заранее, с чем именно придется иметь дело». После того, как Шувалов-Волынский закончил свои манипуляции с встроенной в гаджет видеокамерой и, получив отмашку целителя, прервал с ним коннект, я задал закономерный вопрос. «И сколько мне ждать приема?» «А нисколько, молодой человек, тотчас собирайся, отправишься с нами. Нас вертолет неподалеку от блокпоста дожидается, вмиг к дому Имранова доставит. Благо тот не в самом Тобольске проживает, немного южнее на самом берегу Тобола. Живописные, скажу тебе, Ваня, там места. Впрочем, чего это я завелся? Скоро все сам собственными глазами и увидишь. А кристаллы мы, с твоего разрешения, забираем. Надеюсь, ты понимаешь, что о своей чудесной находке тебе следует забыть навсегда. А самое, что ни на есть убедительное обоснование услуг мага-целителя за счет средств нашего ордена мы как-нибудь придумаем. Ну что, по рукам? По рукам, я пожал крепкую длань чародея и отправился в спальню переодеваться. Глава 8. Вот уже больше часа кручусь-верчусь у ростового зеркала, встроенного в раздвижную дверцу шкафа-купе моей спальни. Подойду, посмотрю на себя красивого, восхищенно улыбнусь и отойду, чтобы через пару минут повторить осмотр обновленного Ваньки Силаева. Вообще-то нарциссизмом я никогда не страдал, и к любителям процесса самолюбования отношусь, мягко говоря, с определенной неприязнью. Но только не в этот раз. После того, как стараниями мага-целителя были устранены физические уродства, нанесенные щипцами пьяной акушерки, я смог оценить истинный облик своего реципиента, и мне он очень даже понравился. Вообще-то привести морду лица в норму, согласно заложенному матушкой природой генетическому коду, я вполне способен и сам, но по ряду описанных выше причин не делал этого. Теперь у меня весьма и весьма симпатичная физия, не смазливая, скорее брутальная, эдакое волевое лицо на зависть многим, легкая скуластость, не очень тяжелая квадратная челюсть, прямой нос, ироничный взгляд глаз стального цвета, темно-русые волосы острижены практически под корень. Определенно, лысина мне идет, поскольку форма черепа идеальная нордическая по всем канонам, предложенным одним из теоретиков нацизма Хансом Гюнтером. Насчет социал-национализма и еще кое-каких расовых теорий, это нам на лекциях по истории читали. Лично мне подобные бредни не очень-то интересны, однако сдача экзамена предполагала от курсанта безукоризненных знаний предмета, вот я и порылся в университетской библиотеке и надыбал несколько нейрофильмов на данную тему, поэтому имею представление, что циркулем можно не только окружности рисовать, но и человеческие черепушки проверять на правильность. Но самое главное, у меня на руках имеется неоспоримый документ, подтверждающий абсолютную легитимность моего нынешнего облика со всеми необходимыми подписями и печатями. И же с этим справка о том, что мое недешевое исцеление было оплачено из благотворительного фонда Ордена Зрящих и Надзирающих. Причиной столь заботливого отношения едва ли не самого влиятельного магического ордена в России к никому неизвестному парню из сибирской глубинки Шувалов-Волынский обозначил, не мудрствуя лукаво, тем, что я буквально вытащил его раненого и беспомощного из цепких лап пустошей. Факт спасения мной важного человека из ордена широко известен жителям Дубков, поэтому завистливых пересудов по поводу полного исцеления Ваньки Силаева особо не ожидается. Позавидуют, разумеется, но тут уж самый вредный злопыхатель будет вынужден признать исправление моей физиономии вполне заслуженной наградой. Вот такая диспозиция на данный момент. С этой бумагой я завтра отправлюсь к Зое Викторовне Татарской, здешней паспортистке, и напишу заявление на обмен паспорта, поскольку негоже такому красавчику выглядеть на главном документе, удостоверяющем его личность, самым, что ни на есть, натуральным Франкенштейном. Что касательно нашего путешествия в Тобольск, все произошло как-то заурядно, что ли. На авто доехали от моего дома до блокпоста, что на мосту через Тюменьку. Погрузились на военно-транспортную вертушку с жесткими сидениями вдоль бортов и неудобными фиксирующими ремнями. Минут 40 лета практически в плотной слоисто-дождевой облачности. Посадка на обширном лугу неподалеку от Тобола. Кузьмичев остался на борту летающей машины охранять сокровища. Я же в сопровождении двух пожилых чародеев проследовал к дому мага-целителя Имранова Пересвета Андреевича. Ливень не прекратился, но, благодаря созданному Шуваловым волынским магическому зонту, на нас не упало ни капли небесной влаги. Мага я сразу признал, не так уж и много времени утекло с тех пор, как он реанимировал в полевых условиях одного мастера стихии и астрального воителя. Не знаю, каков Бронислав Ярославович астральный воитель, но в реале он проявил себя не самым лучшим образом. Прошу пардону, не удержался от колкости в сторону мага. Вообще-то заслужил, растяпа, даже не колкость, а хорошую оплеуху, ибо нечего было ратозействовать, да о грядущей славе первооткрывателя грезить. Весь полет до обители Имранова, у меня из головы не выходили манипуляции Крапивина с загадочным кристаллом. Маг определенно знал, что именно нужно делать, поскольку таскать в кармане банальную лазерную указку и, как бы, случайно ею воспользоваться, согласитесь, звучит, по крайней мере, неубедительно. Значит, подобные кристаллы время от времени все-таки попадают в руки представителей магического сообщества данной реальности. Более того, у меня зародилось подозрение, что способность к разложению монохроматического потока фотонов по цветам солнечного спектра не единственное их свойство и далеко не самое полезное. Мои попытки разговорить на этот счет Виктора Александровича Крапивина вызвали у астрального паладина лишь легкую усмешку и высокомерно-менторское. «Сие, юноша, тайна великая есть, кое обычным смертным знать не полагается. Намек понятен. Меньше знаешь, крепче спишь. В этом я с магом полностью согласен. Однако в моих внепространственных закромах еще больше тонны таких камушков, и мне очень хотелось бы знать, какую реальную пользу можно извлечь с их помощью. Ладно, экспериментировать мне никто не запретит, так что рано или поздно что-нибудь о них да узнаю. Кстати, до изучения обнаруженного в яме с кристаллами артефакта у меня руки до сих пор так и не дошли. Лишь осмотрел его обычным зрением, да очистил от грязи мыльным раствором и мощной струей воды из-под крана. По внешнему виду находка напоминает массивный браслет, однако надевать его пока не рискнул. Мало ли что на уме у неведомых разумных, создавших этот предмет. Вдруг он заточен под руку какого-то определенного разумного существа, а всем прочим банально отсекает кисть, вполне возможно, по самую шею. Оно ведь насчет любых незнакомых иномирных артефактов во всех памятках начинающему сталкеру черным по белому прописано. Осторожность, осторожность и еще много раз осторожность. Иными словами, во избежание неприятных моментов, все добытые в пустошах загадочные предметы категорически не рекомендуется пытаться использовать самому, их следует передать чародеям для изучения. Вроде бы разумно, но довольно часто отчаянные парни на свой страх и риск активируют обнаруженные в пустошах и гнездовьях вещицы. Бывает, им везет, и они становятся обладателями защитного или боевого амулета, ну или просто девайса полезного в быту, например зажигалки, фонарика и еще чего-нибудь в этом роде. Иногда подобные попытки приводят к серьезной травме или даже гибели горе экспериментатора. В большинстве же случаев неодаренному просто не удается воспользоваться найденным артефактом из-за того, что в его накопителе банально закончилась энергия. Помимо выявления скрытых свойств находки, разумеется, не бесплатно, маги довольно часто предлагают за нее выкуп, а это очень и очень неплохие деньги. Свой браслет я не собираюсь никому не только продавать, даже показывать, ибо самому интересно разгадать, что именно оказалось в моих загребущих ручонках. Меня усадили в удобное кресло, напоминающее те, в которых еще каких-то лет 30-40 назад дантисты родной моей реальности пользовали страдающий зубными болями народ. Лично я подобное устройство только в музее видел, вкупе с кучей разного рода инструментов, способных привести в душевный трепет самого смелого и волевого мужика. Благо там сейчас медкапсулы имеются, там и скин, считав генетический код пациента, восстановит человеку не только зубы, но любой больной орган. В этом мире в свободной продаже вполне доступные по цене пилюли для лечения зубов и даже их выращивания в случае потери, без участия зубного врача или техника. Кстати, основные компоненты подобных снадобий добываются из монстров пустошей. А еще, регулярное потребление мяса этих животных препятствует образованию кариеса и прочих заболеваний зубов и не только зубов. Впрочем, я уже об этом упоминал. О самой процедуре излечения поведать ничего интересного не могу, поскольку все, касательное своей чародейской сущности, мне пришлось скрыть самым тщательным образом, а зеркало во время целительского сеанса передо мной не поставили, мол, ни в цирюльне, чтобы на себя любоваться. И все-таки фиксировать и запоминать используемые магом конструкты в пассивном режиме мне запретить никто не мог. Так что по окончании сеанса кое-какие профессиональные тайны чародея Имранова стали также и моим достоянием. Также стоит отметить, что целитель поначалу заподозрил во мне одаренного, о чем объявил во всеуслышание. Однако, основательно просканировав мою ауру, был вынужден признать свою ошибку и принять версию Шувалова-Волынского насчет моей магической латентности. Но все-таки в пику уважаемому коллеге он проворчал: «Мне бы полгодика с ним поработать, глядишь, и дар прорезался бы». На что Бронислав Ярославович с плохо прикрытой язвинкой в голосе заметил: «Хренушки, это у тебя получится, уважаемый коллега. Староват Иван для подобных эволюций. Вот если бы ему было годков хотя бы 12, а лучше 7-8, тут ты не прав, броня», — не прекращая своих целительских манипуляций, возразил Имранов. «Полгода, максимум год, и этот юноша станет вполне приличным чародеем. Сам-то понял, что сказал, Пересвет Свет Андреевич, теперь уже с явной издевкой выдал Шувалов Волынский. Ты постулаты Гриневича давно перечитывал? Ха, нашел авторитета. На этот раз уже голос Имранова сочился густым, как кисель, сарказмом. Ты б еще Хусейна ибн Дауда аль-Хорезми упомянул. Постепенно ситуация вокруг моей персоналии стала напоминать спор доктора Хиггинса и полковника Пикеринга из бессмертной пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Вот-вот назначит меня на роль Элизы Дулиттл. А мне оно надо? Ситуацию спас Крапивин Виктор Александрович. Господа, может быть, вы перенесете свой, вне всяких сомнений, интересный спор на какое-нибудь другое время. Нам еще в аэропорт на полуночный рейс успеть нужно. Завтра встреча. С кем именно магом предстоит встретиться астральный паладин так и не договорил, вне всяких сомнений, информация для сторонних ушей не предназначена. Ну и ладно, мне не очень-то интересно. По окончании сеанса лечения как следует рассмотреть себя в зеркало мне не дали. Я толком даже не успел поблагодарить целителя, был едва ли не буквально взят сопровождающими под белые ручки и припровожден в вертушку. Четверть часа полета над ярко освещенным электрическим светом ночным Тобольском, и мы уже на специальной площадке местного гражданского аэропорта. Там маги со мной вполне тепло распрощались, хотя, как-нибудь заглянуть на огонек не пригласили. Ну и ладно, у меня в памяти еще свежа недавняя перепалка двух чародеев, так что становиться чьей-либо лабораторной крысой категорически отказываюсь, тем более, дар у меня имеется, пожалуй, не хуже, чем у некоторых из них, а может и получше. Стоит отметить также, что за время моего пребывания во врачебном кресле Шувалов Волынский не только дискутировал с коллегой, он занимался составлением необходимых бумаг, подтверждающих легитимность моего нового лица. Все эти документы были мне вручены по окончании сеанса лечебной магии. Высадив чародеев, винтокрылая машина снова взмыла в небеса, чтобы доставить на этот раз единственного своего пассажира на удобную для приземления площадку рядом с поселковой церковью. Половину версты до дома я пробежал, прикрывшись от дождя собственной курткой. Мог бы магическим зонтом воспользоваться, но не стал этого делать. Слишком много сторонних глаз привлек шум двигателей вертолета. Вот теперь у меня наконец-то появилась возможность во всех подробностях рассмотреть в зеркало свою обновленную физиономию. То есть, какой бы она была у Ивана Силаева, не вмешайся в процесс его изъятия из материнского лона пьяная повитуха. Да. Казалось бы, 21 век на дворе, термоядерная реакция на службе человечества, ближайший космос освоен, люди на Луне побывали и неоднократно, повсеместно мобильные телефоны в ходу, а нет, время от времени и в этой благодати находится место всяким доисторическим девайсам. Гармонь, балалайка, радиола, ламповый телевизор с вакуумным кинескопом, ну и акушерские щипцы, куда ж без них. Красавчик, что уж там говорить, несмазливый мачо, коих любит показывать в латиноамериканских сериалах или индийских, и же с ними турецких мелодрамах, обожаемых российским народом, но, как уже отмечалось, вполне брутальный мужчина, к тому же, росту за 2 метра и с отлично развитой мускулатурой. Аполлон Бельведерский вместе с Лакаоном нервно курит в сторонке. Самолюбованием уж очень увлекаться не стал, плотно поужинал и в люлю. На следующее утро, дождавшись начала рабочего дня в госучреждениях, помчался в паспортный стол. По пути не забыл забежать в фотоателье и сделать 6 фотографий 3-4 обновленной своей физиономии. Фотограф Перельман Иосиф Давыдович сразу не признал в клиенте бывшего коллегу Ивана Силаева. При этом, что-то в моей физии не давало покоя пожилому мужчине, и он долго и довольно бесцеремонно в нее вглядывался. Наконец, сообразив, с кем имеет дело, громко воскликнул. Иван Силаев неужто заработал денег на целителя? Молодец парень, недаром про твою удачливость легенды ходят по нашему поселку. Поскольку наш фотограф известный болтун и любитель распространять новости, я посчитал нужным отчитаться перед ним, дабы в народ пошла изначально правильная версия моего чудесного исцеления. Иосиф Давыдыч, может помните, магика одного, покалеченного монстром, я из пустоши вытащил на собственном горбу. Так вот, за это орденские решили меня отблагодарить, а самому бы мне на услуги мага-целителя пахать и пахать. Признаться, я и сам не ожидал, что обо мне вообще вспомнит уважаемые чародеи. А нет, вспомнили. Таки, это за тобой вчера прилетал геликоптер и обратно привез? Точно так, позвонили поутряне, мол, жди, сюрприз тебя, Ваня, ожидает от ордена зрящих и надзирающих. Поначалу, Признаться, я перебздел изрядно, поскольку знать не знал, ведать не ведал, что такое я мог натворить, чтобы мне вдруг прилетел сюрприз от орденских. А потом выяснилось, что сюрприз это никакое не наказание, а очень даже приятно. Вот, физию отрихтовали и вообще. Получив на руки необходимое количество фотографий нужного размера и заложив своего рода информационную мину, с легкой душой отправился в направлении здания местного ОФТ. На крыльце, как по заказу, торчал с папироской в руках и с новенькими погонами капитана господин Парамонов. Поначалу жандарм не обратил на меня никакого внимания. Непорядок, с его стороны не замечать старых знакомых. «Доброе утречко, Андрей Митрофанович!» Поздоровался я. «Поздравляю с повышением в звании. А ты кто такой, добрый молодец?» Жандармский офицер буквально впился цепким взглядом в мое лицо. Впрочем, благодаря то ли врожденным, то ли приобретенным за годы службы специальным навыкам вскоре меня опознал. «Ваня, ядрить колотить. Вот для чего, оказывается, вчера прилетала орденская вертуха. А я-то всю голову сломал, за какой такой надобностью зрящим и надзирающим понадобился простой сельский парнишка. Отблагодарили, значится. Ну что же, рад за тебя. Есть все-таки честные люди, готовые серьезно вознаградить человека за свое спасение. Ага, держи карман шире, капитан. Мне даже удивительно, дожил человек до относительно высоких чинов в серьезной организации, при этом умудрился сохранить веру в людей. Впрочем, для меня лично это жирнющий-прижирнющий плюс. Я имею в виду второй источник правдивых слухов насчет полного излечения Ваньки Силаева. Дослушав хвалебную речь Парамонова, посвященную доброте и справедливости представителей одного магического ордена, ну и в мой адрес, как героя-спасителя человеков, я вежливо поблагодарил офицера и направился в кабинет добрейшей Зои Викторовны Татарской. Удивительно, но паспортистке хватило единственного брошенного на посетителя взгляда, чтобы опознать его личность. «А, Силаев, проходи. Знала, что сегодня пожалуешь. Но как, Зоя Викторовна?» Без тени фальши в голосе удивленно воскликнул я. «Тут, Ваня, особо и гадать нет надобности. Вчера за кем прилетал орденский вертолет? Ну за мной. А что, ха, юноша наивный, я ж тебя в окно срисовала, когда ты по вечеру домой возвращался, благо живем друг от дружки неподалеку. Поначалу не сообразила, что за красавчика наших дубках нарисовался, а когда поняла, тут же скумекала, мол, следует ждать завтра Ивана собственной персоной в мою вотчину, ибо негоже такому франту щеголять непотребной рожей на документе, удостоверяющем личность. Фотографии принес, ну и ну, будь на месте Гиммлера эта штучка, Штирлицу тут же прилетел писец по полной программе. Для тех, кто не в курсе, это я про один старинный фильм, что нам показывали на зоне. Вот, я положил перед дамой почтовый конверт без марки со своими фотками. Ты как хочешь, Иван, по долгой процедуре или желаешь получить паспорт через 2 недели? Желаю как можно раньше, уважаемая Зоя Викторовна, сказал я с легкой сексуальной хрипотцой в голосе, отчего паспортистку аж передернуло от переизбытка поступивших в кровь гормонов. Так-то Татарская очень даже ничего на внешность. Яркая голубоглазая блондинка, правильные черты лица, кожа гладкая, чистая, без единой морщинки, фигурка приятная на взгляд самого придирчивого ценителя женской красоты кувшинчик, а бюст размера эдак 5-6 и вовсе загляденье. Вне всяких сомнений, дама пользуется услугами мага-целителя, что неудивительно при доходах ее мужа Татарского Николая Устиновича, разбогатевшего на поставках в Китай и Европу местной сельхозпродукции, а также мяса, добытых в пустошах животных. Впрочем, очаровывать даму за 30, я считаю, что все-таки нехило так за 40, хоть и молодящуюся, не собираюсь. И вообще, в отношениях с такими стервозными бабами, владеющими, ко всем прочим своим достоинствам, дедуктивными навыками, следует соблюдать определенную дистанцию. Для ускорения бюрократического процесса на этот раз положил перед ней целых 2 золотых империала. Монеты исчезли, будто по мановению волшебной палочки. Довольная Татарская в приступе благодарности неожиданно выдала: «Приходи через 3 дня, сама сгоняю в Ертеньев, прослежу, чтобы сделали все по-быстрому». Вот это дело. Молодец Зоя Викторовна. Денежки не только любит, но умеет быть благодарной. Вообще-то, не думаю, что пара червонцев подвигли даму оторвать свою широкую корму от насиженного кресла. Скорее всего, причиной тому мое мужское обаяние. Эко смотрит на меня, аки кошка на сметану. Не, нафиг, нафиг, любить ее буду платонически. Хе-хе-хе. Здание местного отделения полиции покинул в приотличнейшем состоянии духа, насвистывая мотив неприличной песенки из репертуара моего обожаемого дедули. Оп, стоп, Зоя. Кому давала стоя? А я давала стоя. Начальнику конвоя. Фальшивил, разумеется, безбожно, а мне плевать, кому не нравится, пусть заткнут уши. А отъявленные моралисты еще и благодарят, что всего лишь насвистел, а не пропел. Ну вот в очередной раз помянул своего покойного деда и на душе как-то светлее стало. Старик хоть и был страшным матерщинником, основные жизненно важные принципы ему удалось вложить в голову внука. Вернусь домой, позволю себе стопочку за упокой его души грешной, а заодно и за своих родителей, безвременно покинувших бренный мир. Пусть всем им в последующей реинкарнации будет лучше, чем в предыдущей жизни. Впрочем, даже печальные воспоминания о навсегда ушедших предках не смогли уж очень сильно испортить мое радужное настроение. Наоборот, повышенное внимание со стороны юных и не очень юных особ противоположного пола бодрило и наводило на некоторые интересные мысли. Оно хоть на улице здесь и не принято знакомиться, но подмигнуть вон тем двум красоткам законами не запрещено. Ага, отреагировали должным образом, аж сбились с шага, а их милые мордашки стали пунцовыми от притока крови. При этом, судя по ментальному фону прелестниц, каждая приняла мои невинные заигрывания на собственный счет. Одарив девчонок еще раз самой обворожительной улыбкой, поспешил в направлении меридиана, кое-каких продуктов прикупить. Заодно решил на рыночной площади по торговым рядам прогуляться. Сезон боровиков начался, а самому за ними в лес ходить некогда. Запасусь грибами, чтобы на весь год хватило, жуть как уважаю лапшу с белыми, и картошечка жареная с ними. Черт, аж слюнки потекли. Значит, так тому и быть, в сегодняшнем моем меню грибная лапша и жареный с грибами картофан. Ум, ням-ням. По пути к рыночной площади, а потом до дома не отказывал себе в удовольствии одаривать встречных девчонок из тех, что посимпатичнее ни к чему не обязывающими улыбками и легкими кивками головы, мол, госпожа, вы произвели на меня весьма приятное впечатление. Девушкам это нравилось, а вот их пылких сопровождающих мужского пола мои действия доводили едва ли не до зубовного скрежета. Поскольку я все-таки не нарушал общепринятых норм поведения в общественных местах, докопаться до меня никто не пытался, но сильно подозреваю, что непременно докопались, не будь мои физические стати весьма и весьма впечатляющими на фоне отнюдь не богатырского сложения ухажеров. Добравшись до дома, тут же приступил к воплощению в жизнь своих планов насчет грибного меню. Пока варилась похлебка и жарилась картошка с грибочками, я уселся за кухонный стол, извлек из внепространственного хранилища загадочный браслет и приступил к планомерному его изучению. Как уже отмечалось, на вид довольно массивный обруч, рассчитан на более толстое запястье, чем мое, если надену, будет болтаться, но с руки не спадет. Раскрывается браслет на две монолитные половинки, соединенные посредством скрытой петли, в устройстве которой я так и не смог разобраться, и фиксируются друг с другом замысловатой застежкой. Изготовлен предмет из металла золотистого цвета. Вне всяких сомнений, передо мной магический артефакт, поскольку в качестве накопителя энергии присутствуют три довольно крупных искусно ограненных бриллианта. На всей поверхности девайса нанесены рельефные символы, напоминающие китайскую иероглифику. Смысл их, разумеется, мне неведом. Ладно, снаружи, вроде бы, ничего особенного и опасного. Теперь посмотрим, что там с этим браслетом в астрале. Ух ты! При взгляде на предмет особым зрением я увидел замысловатый клубок энергетических нитей разного цвета. Но самым удивительным для меня стало то, что энергетические токи находились в постоянном движении, чего не отмечалось ни в одном из ранее виденных мной магических артефактов. Иногда эти потоки сливались друг с другом, затем расходились, но окрашенные уже по-другому. Интересный калейдоскоп, что-то мне напоминает. Ага, вспомнил. Отложил в сторону артефакт. Из внепространственного хранилища извлек один из загадочных икосаэдров, а из кармана куртки лазерную указку, приобретенную в цифровых технологиях у Васьки Терехина. Приятно вспомнить, как нижняя челюсть этого пижона едва не отдавила ему ногу, после того, как тот признал в покупателе Ивана Силаева. Не сам, разумеется, признал, для этого мне пришлось представиться. Лазерный луч, в отличие от того, которым оперировал Виктор Александрович Крапивин, был красного цвета, других, по заверению продавца, в магазине не водилось, а в других местах подобные штуки не продавались. Навел на кристалл, активировал указку, получил результат, уже знакомую феерию света, из чего сделал вывод, что цвет входящего внутрь кристалла и косаэдра луча никакой роли не играет на характер генерируемых кристаллом радужных переливов. Под это дело попытался понять, какие процессы внутри кристалла приводят к столь интересному феномену. Не вышло, загадочный объект для моего магического восприятия так и продолжал оставаться аналогом черного ящика, в который что-то поступает, и откуда что-то выплескивалось в виде многочисленных радужных струй и переливов. А что там внутри происходило с лазерным лучом, непонятно. Вдоволь налюбовавшись калейдоскопической игрой цветовых оттенков, сделал для себя вывод о том, что световые потоки внутри браслета и трансформированный лазерный луч имеют определенную схожесть друг с другом. Впрочем, полученное знание никакой дополнительной полезной информации, способствующей раскрытию тайн кристалла, мне не принесло. Тут и лапша с картошкой подоспели. Пришлось закончить эксперимент и приступить к трапезе. После обеда решил наконец-то начать осваивать добытые в походе по пустошам жемчужины. Решил не мелочиться, зарядить их сразу аж 5 штук. Поначалу все пошло как обычно. Структурированная особым образом энергия, заключенная в конкрементах, без проблем усваивалась моим средоточием. Астральным зрением я наблюдал, как увеличивался в объеме и становился более плотным мой энергетический центр, вместе с этим приобретали большую яркость струящиеся вдоль нервных волокон энергетические токи. Однако после того, как пятая жемчужина была благополучно усвоена моим средоточием, произошло нечто странное. Мой взгляд упал на лежащий на столе загадочный браслет, и вот тут некая неодолимая сила заставила меня взять его и надеть на запястье левой руки. Я пытался сопротивляться, но без какого-либо толку. Как только сработала защелка, мне крепко прилетело по башке, будто резиновой дубинкой вмазали по темечку. После столь мощного ментального удара мое сознание незамедлительно отправилось в спасительное безвременье. Глава 9. Ква-ква-ква, дыр-дыр. Что за ерунда? Вроде бы кто-то говорит на непонятном языке, что самое странное, голос звучит внутри моей черепной коробки, а не доносится откуда-то со стороны. Загадочный бубнеж все продолжался и продолжился, я же постарался от него абстрагироваться и сосредоточиться на собственном самочувствии. Башка будто из чугуни отлита пустотелого, можно вместо самого басового церковного колокола использовать для сбора паствы на праздничные молебны. И вообще состояние, мягко говоря, не очень. Судя по характерной кислой вони, я нехило так блеванул. Прощай, грибки, картоха, прощай и рюмка водки за упокой моих родных и близких, как родной моей реальности, так и этой. Благо не обгадился и не обмочился. Если бы подобное и случилось, информация дальше стен моего дома, разумеется, никуда бы не ушла, но по самооценке прилетела бы знатно. Да заткнись ты, падла, хотел рявкнуть громко и с чувством, но из пересохшей глотки вылетел еле слышный шепоток: «Бубниш и бубниш, хватит». В ответ неожиданно услышал: «Хрюм-хрюм-кра». После недолгой паузы: «Контакт с оператором установлен. Производится лингвистический анализ хранящихся в его памяти языковых форм». И вскоре мне было доложено: лингвистический анализ всех доступных ему языков выполнен на 100%. В качестве основного принят русский. Стоит отметить, что поначалу голос был какой-то выхолощенный, что ли, то есть абсолютно эмоционально не окрашенный, ровный, ощущение, будто робот из какого-то старинного фильма с тобой разговаривает. Но постепенно он начал приобретать специфическую индивидуальность, и вскоре это уже был приятный баритон, четко проговаривающий слова без каких-либо признаков акцента. К великому своему удивлению, я узнал этот голос. Он принадлежал одному популярному певцу и ведущему нескольких сетевых шоу родной моей реальности Кириллу Кондратьеву. Стоит отметить, что некоторые песни в его исполнении мне нравятся, особенно проверенные временем шлягеры. Например: «Ты проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари, как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир». И это: «Моя Марусечка, танцуют все кругом, моя Марусечка, попляшем мы вдвоем, моя Марусечка, а все так кружатся, и как приятно, хорошо мне танцевать с тобой одной». Ну и много чего еще. Тут мне наконец удалось распахнуть слипшиеся по непонятно какой причине веки. Вообще-то причина вполне банальная, капли рвоты их склеившие. А вот каким образом они попали мне в глаза, загадка. Осмотревшись, обнаружил себя лежащим на полу. Определенно, Мое тело сверзилось со стула в момент прилета по моей бедной головушке мощного ментального удара. Ну нереальной же дубиной мне по башке треснули. А вот от кого и за что прилетело, непонятно. Ясен пень, к этому прямо или косвенно причастен тот самый голос, что разговаривает внутри моей многострадальной тыковки. Вообще-то с этим пока сплошные непонятки. Ладно, разберусь, как только восстановится способность адекватно оценивать реальность. Домашняя футболка и шорты основательно уделаны. Впрочем, о разного рода физиологических аспектах широко распространяться не стоит. По законам жанра, я не должен был обращать внимание на всякие мелочи, типа изгаженной одежды и приличной лужи на полу, и тут же приступить к диалогу с неведомой сущностью, обосновавшейся в моей голове. Но я поступил вопреки общепринятым стандартам, первым делом полностью разоблачился и всю одежду запихнул в стиральную машину, затем метнулся за совком, веником и ведром с тряпкой. Наведя порядок в помещении, отправился в ванную комнату, и лишь стоя под теплыми тугими струями душа, задал неведомому голосу вполне закономерный вопрос. «Ты кто?» «Искин боевого тактического модуля Угран, класса, модель Лохатра 8835Т. Прошу прощения, товарищ майор, в момент моей активации произошел спонтанный выброс аномально плотного и мощного потока астральной энергии, которую вы называете маной, что, в свою очередь, привело к получасовой отключке вашего сознания от реальности и еще к кое-каким неприятным последствиям в виде вашего плохого самочувствия. Тут мой взгляд упал на металлический браслет, что украшал мое левое запястье. Странно, раньше мне казалось, что он был значительно большего размера, теперь же сидел на руке будто влитый. Это и есть тот самый модуль, а ты его Искин? Вопрос скорее риторический, поскольку никаких других девайсов, кроме защитного амулета на шее и четырех перстней на пальцах на мне не было, но все эти предметы я сделал собственными руками. А вот браслет. Так точно, товарищ майор, лихо, по-военному придурковато отрапортовал голос. Боевой мультифункциональный тактический модуль Угран активирован, полностью адаптирован к телесной и ментальной оболочкам своего нынешнего владельца и оператора в вашем лице и готов к работе. Ух ты! Вот же подарочек преподнесла судьба. Реальное боевое устройство, контролируемое квазиразумным искусственным интеллектом. Эй, ты, я весь внимание, товарищ майор, ты это, давай без этих армейских штучек, обращайся ко мне, как-нибудь поразнообразнее. Иван, Ваня, босс, шеф, ну и так далее, а то заладил товарищ майор, да товарищ майор, я так понял, у тебя имеется полный доступ ко всем моим воспоминаниям. «Кстати, а как к тебе обращался твой бывший оператор?» «Информация отсутствует, босс. С вероятностью 100%, бывший мой владелец перед своей гибелью приказал стереть всю доступную мне информацию. Именно по этой причине активация модуля прошла в жестком варианте для нового моего хозяина. Выходит, ты ничего не помнишь о своей прошлой жизни?» Разочарованно проворчал я. «Жаль, очень жаль. Только базовые прошивки и обязательный комплекс программного обеспечения – «Гражданин начальник, тьфу на тебя, железяка бестолковая, какой я тебе гражданин начальник, ты это, давай-ка рамсы не путай и держись в рамках общепринятых лингвистических норм, ТЭКС, поскольку ты у нас безымянный потеряшка, нарекаю тебя Николаем, для краткости ником, позывной Николай, для краткости ник принято, так вот, ник, по какой такой причине ты вдруг помимо моей воли оказался на моей руке?» «Я, вроде бы не собирался тебя надевать. Дело в том, Иван, в процессе поглощения вами энергетических концентратов толика астральной субстанции перепало и мне. Этого хватило, чтобы взять под полный контроль ваше сознание и заставить надеть на руку носитель моего квазиразума. В противном случае, мне маячила перспектива вновь оказаться в безвременье внепространственного хранилища. Уверяю вас, это никакая не блажь. Нахождение в темпоральном стазисе действует разрушительно на мою ментальную стабильность. К вашему сведению, босс, не советую туда помещать живых существ, если, конечно, вы не желаете им зла. ХМММ, интересная информация. А я-то весь мозг сломал, отчего это обычно спокойный соседский кошак после недолгого пребывания в моем хранилище будто сбрендил. Орал как резанный, даже попытался наброситься на меня, чтобы покусать. Пришлось применить физическую силу, после нехилой затрещины, полосатый умчался в сторону леса, с тех пор его никто не видел. Сосед интересовался по поводу пропажи, но я его заверил, что Барсика в последнее время не наблюдал. Ладно, возьмем на заметку. Хорошо, что какого-нибудь соседского мальца для эксперимента не засунул в одно из своих внепространственных хранилищ. Ну все, прочь душевные терзания и муки по поводу судьбы одного котейки. Очень хочется понять, что же такое на этот раз преподнесла мне госпожа Фортуна. Закончив с мытьем, я накинул на плечи махровый халат и, вернувшись в гостиную, продолжил наш прерванный разговор с иномирным Искином. А теперь, Николай, поведай-ка о своих возможностях. Основной задачей боевого мультифункционального тактического модуля «Угран» является обеспечение ментального коннекта между членами боевой группы посредством точно таких же устройств. Дополнительные возможности. Сканирование окружающего пространства на предмет обнаружения любых опасных для жизни и здоровья оператора объектов и факторов, полная маскировка владельца, а в случае его обнаружения противником, защита от любого вредоносного воздействия класса Ши и отражение атак вплоть до уровня П. Я хотел, было, попросить Ника уточнить, что означают все эти Ши, но этого не потребовалось. Перед моим внутренним взором возникло изображение человека, в котором я признал себя головой вроде как совершенно беззащитного. Откуда ни возьмись, высоко над головой виртуального человечка возник приличных размеров крылатый летательный аппарат футуристического вида и сбросил на фигурку какой-то контейнер. В десятки метров от земной поверхности сброшенный предмет полыхнул так, что фигурка человека оказалась полностью накрыта плазменным облаком ослепительно-белого цвета. Тут же рядом появилась светящаяся надпись 6000 град Цельсия, снизу отсчет в секундах 1, 2, 3, 22 огненный шар к этому моменту погас. Однако отсчет продолжался 45, 46, 59, 60, 61. Насколько я понял, после взрыва термобарического боеприпаса в моем распоряжении целая минута, чтобы эвакуировать свою тушку на безопасное расстояние от эпицентра. На этом нейрокино не закончилось. Непонятно откуда нарисовался похожий на краба механизм, явно военного назначения, и принялся расстреливать мою визуализированную копию из плазменного орудия и кинетических пушек. В ответ человек протянул руки с открытыми ладонями в сторону шагающего танка, оттуда вырвался ослепительный луч и вскоре боевая машина вспухла ярким облаком мощного взрыва. Затем человечек на виртуальном экране буквально растворился в воздухе, а Николай прокомментировал этот момент. Маскировочный блок, делающий оператора абсолютно невидимым в реале для восприятия органами чувств разумных и неразумных существ, а также техническими средствами видеонаблюдения. Лишь астральные сканеры способны зафиксировать вашу ауру, или разумные существа, обладающие специфическими экстрасенсорными возможностями. Ник, а почему ты говоришь разумные существа, а не люди? Иван, дело в том, что, из обрывков сохранившейся в моей памяти информации, можно сделать вывод, что мой бывший оператор не принадлежал к виду Homo sapiens. Тут рядом с моим выпавшим из невидимости двойником появился образ гуманоидного существа, примерно 3-метрового роста, упакованного в футуристическую броню из толстенной трубой на плече. Бронька давала 100, даже все 200 очков форы моей байкерской амуниции, а один лишь вид неведомого оружия поневоле внушал уважение. А вот бледное как у покойника лицо, красные глаза и здоровенные клыки, торчащие из верхней челюсти бойца, вызывали в моей душе не очень приятные ассоциации. Переносное орудие Курза для борьбы с вражескими целями класса А, пояснил Искин, почувствовав особый интерес к оружию с моей стороны. В следующий момент изображение чужака растаяло, а в руках виртуального меня появилась та самая пушка. Одновременно высоко над головой человечка материализовался крупный объект дисковидной формы. «Дасланский стратегический штурмовик-бомбардировщик Вестри», — пояснил Николай. Тут человек вскинул трубу вверх, навел на летающий аппарат, а далее случилось нечто необычное. Никаких плазменных шаров из трубы не вылетело, при этом огромный космический корабль резко затормозил свой полет, будто на невидимую стену наткнулся, затем, выбросив из своего нутра многочисленные раскаленные до звездных температур струи газа, развалился на кучу обломков. «Во, бля!» – весьма эмоционально прокомментировал я увиденное. Но как эта хрень сбила бронированную летающую громадину вроде бы, из трубы ничего не вылетало. Тут все просто, босс. Внепространственная транспортировка сгенерированной курзой капсулы с антивеществом внутрь вражеского летательного аппарата. Мдя, было бы неплохо и мне обзавестись этой самой курзой, так на всякий случай. Однако зародившуюся надежду тут же беспардонно обломал Искин. Босс, Мои сенсорные устройства не фиксируют наличие на данной планете доступных складских помещений или каких иных хранилищ. Николай, выходит, твой бывший хозяин был представителем расы, способной летать к звездам, вне всяких сомнений, Иван. В прошивочных файлах хранятся описания более чем 1500 типов летательных аппаратов, атмосферных, орбитальных шаттлов, автономных системных пустотников и разного рода прыжковых кораблей межзвездного, а некоторые даже межгалактического класса. А принцип межзвездных перелетов хранится в ячейках твоей памяти, избыточно эмоционально воскликнул я. К сожалению, таковой информации в моем распоряжении не имеется. Лишь описание расположения основных узлов и модулей на борту того или иного боевого корабля, удар по которым имеющимся в распоряжении оператор оружием способен вывести вражеский аппарат из строя или полностью его уничтожить. Жаль, конечно, что метафизических, насколько я понимаю, принципов сверхбыстрых межзвездных перемещений не заложено в искусственные мозги псевдоразумной сущности. Но, сам факт, что подобные путешествия возможны, меня весьма и весьма обнадеживает. Одно дело предполагать, что подобное возможно, абсолютно другое точно знать, что летать к звездам никакая не идея фикс, а вполне реальная перспектива. Что же касаемо путей реализации, рано или поздно они будут найдены человечеством Земли. Впрочем, лично меня сейчас волнует собственное будущее. Итак, Николай, чем ты еще можешь быть для меня полезен или опасен? Вопрос отнюдь не праздный. Мало ли чего могли напихать в комплекс прошивочного по создателе данного гаджета. А вдруг, через какое-то время активируется программа самоуничтожения браслета по причине того, что не на ту руку надет, или меня вновь возьмут под контроль и заставят сделать до хрен их знает что именно. К примеру, мост через Тюменьку взорвать, или отчебучить еще что-нибудь не менее бессмысленное. То есть, мне следует опасаться какой-нибудь каверзы со стороны высокотехнологического или маготехнологического устройства, что в данный момент украшает мое запястье и не безосновательно. Да и пользы особой от владения артефактом я не вижу. Накидывать на себя полог невидимости, устанавливать магическую защиту, а также поливать врага мощными разрядами электричества или раскаленной до температуры в несколько тысяч градусов материи я и без посторонней помощи вполне способен. Так что, для того, чтобы боевой модуль остался на моей руке, его управляющему Искину необходимо убедить меня в своей лояльности и четко зафиксировать данный момент в своем прошивочном программном обеспечении. Я не параноик, но еще раз повторяю, очень жить хочется и носить на руке вероятную мину замедленного действия, желания как-то не возникает.